Настя вошла в секцию и остановилась, оглядывая кронштейны с разнообразными образцами женской одежды. «Добрый вечер, могу я вам помочь?» Немедленно подошла продавщица, улыбаясь отрепетированной профессиональной улыбкой. «Может быть», — загадочно ответила Настя, — «у меня довольно сложная проблема». Она ожидала, что при этих словах Даша поскучнеет, однако ошиблась. Девушка встрепенулась и радостно вспыхнула. «Я надеюсь, что мы с вами вместе решим вашу проблему, даже если она очень сложная». «Одно очко ты заработала», — подумала Настя. «Тебе интересно то, что ты делаешь. Сейчас посмотрим, насколько грамотно ты делаешь то, что тебе интересно. Мне нужен деловой костюм, чтобы ходить в нем на работу. У меня есть ряд условий. Во-первых, юбка не должна быть короткой. Во-вторых, он не должен стеснять движение. В-третьих, он должен быть таким, чтобы к нему можно было надевать туфли на низком каблуке и вообще без каблука. В-четвертых, он не должен быть ярким или нарядным. В-пятых, он должен быть из немнущейся ткани и не требовать ежедневной утюжки. И, наконец, в-шестых, он должен мне идти. Это, пожалуй, самое трудное. Ну, как, справимся?» Даша весело улыбнулась. «Чем труднее задача, тем интереснее ее решать. Вы согласны?» «Ну, в общем, да», — растерялась Настя от этих слов, потому что это были ее собственные слова, которые она произносила неоднократно. «Любопытная девочка эта Даша Сундеева. Без малейшего усилия заработала второе очко. Тогда начнем с главного. Давайте решим, какие костюмы вам идут, а уж потом из них будем выбирать такие, которые удовлетворяли бы вашим условиям. Вся сложность в том, что мне костюмы вообще не идут, поэтому я не знаю, каким он должен быть. Просто я поставлена перед необходимостью ходить на работу в костюме, поэтому вынуждена его купить. Вообще-то я предпочитаю другую одежду». Даша отошла на несколько шагов и принялась разглядывать свою покупательницу. «Повернитесь, пожалуйста». «Так, хорошо. Расстегните куртку, а лучше снимите ее совсем. Грудь 48-50, талия 46, бедра 46». «Рост четвертый. Не мудрено, что вы не можете ничего купить себе». «Почему?» — удивилась Настя. «Она как-то не задумывалась над этим, потому что ничего себе и не покупала. У нее был вполне приличный гардероб, так как постоянно выезжающая за границу и подолгу там живущая мать часто присылала ей дорогие модные тряпки, которые Настя практически никогда не надевала, предпочитая джинсы, майки летом и свитера зимой, а также удобные кроссовки. По двум причинам. Во-первых, вещи, которые хорошо сидят на талии и бедрах, тесны в груди, а вещи, которые в груди не тесны, на талии болтаются или даже сваливаются. У вас... от природы 48-й размер, но вы при вашем росте слишком худы. Вы не болеете?» «Нет, просто неправильно питаюсь, да и работа нервная», — пояснила Настя, не успев сообразить, что чуть ли не откровенничает с этой незнакомой, да еще и подозрительной девушкой. «Дар у нее такой, что ли, располагать к себе людей?» «Вторая проблема состоит в том, что у вас нет индивидуальности внешнего образа. Вы по какой-то причине его прячете или не создаете, поэтому вам ничего не идет». «Не поняла?» — нахмурилась Настя. На самом деле она прекрасно все поняла и вынуждена была признать, что девчонка попала не в бровь, а в глаз. Умна, быстро соображает, хороший словарный запас, позволяющий формулировать свои мысли достаточно точно и в то же время аккуратно и тактично. Наметанный глаз профессионала. Природные обаяния, притягивающие людей. Умение разговорить и вызвать на откровенность. «Сколько очков ты набрала, Дарья Сундеева?» 6. «Молодец. Неудивительно, что брат Александр влюбился в тебя до умопомрачения. Но если он прав в своих подозрениях, то ты чертовски опасная преступница. Потому что с твоими данными можно ого-го каких дел наворочить». «Я постараюсь объяснить», — продолжала продавщица. «Что мы имеем в виду, когда говорим, что платье идет женщине или не идет? Во-первых, сочетание цветов. Цвет волос и глаз должен выгодно оттеняться или подчеркиваться цветом одежды. Во-вторых, сочетание стилей. Фасон и стиль одежды должен соответствовать тому образу, который женщина создает и поддерживает прической, макияжем, украшениями, осанкой, даже походкой и манерами, даже речью, вы меня понимаете?» Настя кивнула. Продолжайте, пожалуйста, это очень интересно. Согласитесь, когда женщина в потертых джинсах и в ковбойке делает вечерний макияж, сложную прическу и обвешивается бриллиантами, это нелепо? Точно так же нелепо, когда одетая в дорогой костюм женщина ходит лохматой и с дешевой бижутерией на шее и в ушах. Или дама в вечернем платье вдруг начинает говорить хриплым голосом и ругаться, как извозчик. Образ должен быть единым, понимаете? Да, конечно. Чтобы подобрать костюм, который вам идет, нужно видеть ваш образ, а у вас его нет. То есть вы хотите сказать, что я никакая? Вы делаете себя никакой. Горячо возразила Даша. «Вы с вашими природными данными можете быть какой угодно, но вы этого почему-то не хотите или не знаете, как это сделать. Поэтому давайте решим, какой вы хотите быть, а уж потом пойдем дальше».